Глава 6. Среда, 31 мая. День. Ленинград, Литейный проспект, Большой дом. Весна за окнами угомонилась, замерев на перевале в лето. Утих залетный ветерок, вяло пошевеливавший листву. В небе застыли облака, будто на распутье, а красный капилляр градусника еле дотягивал до 20. «Погода шепчет», — мелькнуло у Блеера. Он любил город Ленина за спокойную умеренность. В Москве, что там ни говори, задержалось нечто провинциально-купеческое, разгульное, а в Питере даже блеск и великолепие дворцов сочетались с достойной простотой. Зимой город суров и хмур, хотя куда ему до стылой Сибири. Там, бывало, пар изо рта застывает и осыпается лединками, шурша по куртке шепотом звезд. Осенью ленинградские проспекты одолевает меланхолия, а летом плывет, растекается приятная теплынь. Да пусть даже и навалится зной, подумаешь, море-то рядом или тень карельских сосен. «Прибью этого Жору!» — сорвалось с губ Владлена Николаевича, комкой безмятежное раздумье. «Ну что за привычка вечно опаздывать?» В тот же миг Минцев, черный, тощий и взъерошенный, ворвался в кабинет, словно подслушивал за дверью, измеряя глубину генеральского терпения. «Задержался, Владлен Николаевич!» — покаянно затараторил он, прижимая к сердцу пятерню. «Раз 20 запись прокручивал!» Блеер лишь вздохнул. «Ладно, в ногах правды нет», — пробурчал он, но сам за стол не спешил, насидится еще. «И перечитывал». Жора упал на крякнувший стул, смаху разворошив рыхлую стопку листков, испятнанных грозными лиловыми печатями. Дверь в кабинет тихонько приоткрылась, впуская плечистого офицера. «Фотографии, товарищ генерал». Гулким басом доложил он. «Только что передали». «Эх, давай их сюда», — оживился Блеер, выхватывая пакет, склеенный из жесткой коричневой бумаги. Глянцевые снимки с шелестом просыпались на стол поверх желтоватых распечаток. «Да, не сказать, что парадный портрет». «Разрешите?» — привстав, Минцев потянулся за фото. На смазанном изображении угадывался массивный пожилой мужчина. Тонкогубый рот сжат, жесткие волосы изрядно поседели, а на мощном выпуклом лбу блестели залысины. Грубую лепку лица искупал прямой нос идеального очерка и темные глаза, прищуренные, холодные, настороженные. «Одинокий волк», — подумал Владлен Николаевич, — «волчара. Ловко ушел от преследования. Опыт есть». «Честно говоря, я не верил, что у этого сталкера получится уйти», — заворчал он. «Все ж таки не коренной. Города не знает». «Товарищ генерал», — подполковник деликатно кашлянул, — «я тоже не местный». Насмешливо хмыкнув, Блеер шлепнул ладонью по огромной карте на стене. «Сталкер проехал на поезде всего одну остановку от Колпина до Ижорского завода». Провел он масластым пальцем, как указкой. «А затем вышел и отсек дублерки, догонявшей электричку. Там ж перрон не где-нибудь, а внутри громадной заводской территории. Туда на машине не проехать». «Погодите, Владлен Николаевич!» С грохотом отодвинув стул, Минцев вышел к карте. «Но там же и пешая наружка была». «А толку?» — фыркнул генерал. «Ну да, погнались за ним, так их же мало совсем, а объект на велике. Затеряться в огромной промзоне Ижора металлострой понтонная». Он ладонью накрыл район, хлопая бумагой. «Как нечего делать». Задумчиво шаря глазами по карте, Блеер прикинул ходы и выходы и медленно выговорил. «Мы выставили посты наблюдения. Оперативно выставили. Но где? На железнодорожных платформах в сторону города. И не смогли обнаружить агента. Я думаю...» — он щелкнул пальцем по трехкилометровке. Я думаю, сталкер уехал на электричке от понтонной в сторону МГИ и окончательно оторвался. А как это направление перекроешь? Тут ни сил, ни времени не хватит». Негодующе фыркнув, Владлен Николаевич присел и облокотился. Стол податливо заскрипел. Минцев устроился напротив. «Ладно», — в генеральском тоне лязгнула строгая медь. «Последим за супчиком, понаблюдаем. Может, и поймем тогда, какого мнения американцы обо всей этой истории и за кого они вообще держат сенатора». Перебрав листки, генерал ткнул пальцем в машинописные строки. «Ленинградский феномен, жертва опытов на мозге, экстрасенс». Он остро посмотрел на Минцева. «Всё-таки личина, а Жора?» Подполковник беспокойно заелозил. «Ну, не знаю», — нахмурился он, соображая. «Фостер ни в коем случае не стал бы вываливать агенту всю информацию об объекте. Но тут одних намеков хватает, чтобы дыбом волоса. По их мнению, по ЦРУшному, выходит, что в Ленинграде орудует некий монстр, вроде Франкенштейна». «Франкенштейном Жора звали не само чудище, а его создателя», — внушил Блеер, наставительно подняв толстый указательный и забарабанил по столешнице. «И ведь что самое интересное», — негромко сказал Минцев, внимательно следя за отражением генеральских пальцев в тусклой полировке. «Наблюдения американцев сходятся с нашими. В самом деле, за сенатором числится куча специальных компетенций. Он и фотограф высококлассный, и криптолог, и радиоинженер, и кандидат в мастера по стрельбе из лука. Плюс профессиональная оперативная подготовка, плюс владение китайским и фарси. И вот тут ЦРУшники Покумеков сделали вывод, на который не решились мы. Сенатор действительно не человек. Ну, можно и другие приставки использовать: за человек, сверхчеловек. Единственное, в чем они сомневаются, это природа ленинградского феномена. Какова она? Врожденные ли сверхспособности у сенатора, или, скажем так, внедренные? «Жертва опытов на мозге», — задумчиво проворчал Владлен Николаевич, сдвигая похожие на зубные щетки брови. «Ну, тут тоже не все однозначно. Вот что. Если мы признаем версию американцев правильной, куда она нас уведет?» «В военно-медицинскую академию», — подобрался Георгий. «Первым делом, если только...» — задумался он и пожал плечами. «Ну, возможны варианты». «Не усложняй», — буркнул генерал. «Отработай пока этот вариант. Контрразведывательным обеспечением ВМА занимается такой капитан Цветков. Звезд с неба не хватает, но хватка бульдожья. Вот и поговори». Четверг, 1 июня, раннее утро. Ленинград, Измайловский проспект. В первый день летних каникул я встал пораньше, будто в школу. Сон бежал, да и как тут заснешь, если зайчики от окон напротив нагло скачут по стене, невзирая на тюль. Я основательно потянулся, как дворовый кот на лавке, ловя приятную истому, и медленно выдохнул. Протер глаза, моргая на потолок, скользнул взглядом по золотисто-бронзовому багету, по трехрожковой люстре, сфокусировался на рисунке трещинок и усмехнулся, вызывая в памяти давнишнюю жуть. А нету. Тени подсознания еще бродили во мне, растворяясь в яви, но былые страхи не знобили. Неужто переболел? Ага, как же. Просто лето так действует. Будет детские радости и надежды. Я прислушался. Родители копошились за дверью, хихикали и шикали друг на друга. Мои губы расплылись в улыбке. Хоть тут все, слава богу. «Ой!» Женская рука неловко оперлась, отворяя дверь. Мама стояла на одной ноге, напряженно изгибаясь, и натягивала непослушную босоножку. «Спи, спи, Дюша!» — посыпалась торопливая скороговорка. «Да я встаю уже». Ноги избили одеяло, откидывая к стенке, и решительно опустились на пол в приятный ворс ковра. «А чего так рано?» «Дела», — важно роняю я, приглаживая вихры. «Эк тебя!» — крякнул папа, путаясь с галстуком, и тут же сменил тон на жалобный. «Ирочка, никак!» «Что бы ты без меня делал?» — добродушно заворчала мама, ловко затягивая узел, и подхватила сумочку. «Ничего не забыла? Ключи? Очки?» «Ну, пошли!» — нетерпеливо обронил отец, выйдя за порог и придерживая дверь. «Всё, всё, идём», — засуетилась мама. «Пока, Дюш». «Пока-пока», — махнул я на прощание, подсмыкивая сатиновые трусы. «Сынуля, мы тебе там сырники оставили», — донеслось с лестницы. «Найдёт, не маленький». Дверь захлопнулась с отчётливым щелчком, пропуская сквозь филёнку гулкий топот и торопливое цоканье. И тишина. Причесавшись у трюмо, я отложил колючую массажку и с вызовом заявил отражению. «А в душ не пойду!» Подцепив тапки, прошаркал на кухню. Мамина чугунная сковородка, чёрная, но вечная, уже не обжигала руки, и я переставил её на разделочную доску, изрезанную ножом. «Моя прелесть!» — любовно проворковал я. Творожные битки, в меру поджаристые, вспухали пахуче и призывно. А сметана? Ага, не съели. Успокоенный, я достал из холодильника литровую банку, наполовину полную густой белой гущи. Ложка стоит. Обстоятельно подъев сырники, нагрел чаю и с надеждой потянулся к хлебнице. Поднял эмалированное забрало. «О, да!» Никто не покусился на вчерашнюю слойку, скромный треугольничек из хрустящего маслянистого теста, запечатавший вишнёвое повидло. Жизнь удалась. «Давно уже», — млел я, прихлёбывая чаёк, — «ещё год назад». Дождавшись, пока абонент жуёт изрядный кусок простенького лакомства, корректно зазвонил телефон. «Ну, разумеется», — сердито выговорил я и двинулся в прихожку. «Алло!» «Спишь, да?» — агрессивно поинтересовалась трубка. Стоило мне узнать милый Томин голосок, как досада тут же разрядилась. «Ну, скажешь тоже!» — изобразил я возмущение. «Завтракаю!» «Приятного аппетита!» — хихикнули на том конце провода и тут же преисполнились серьёзности. «Дюх, дядя Вадим просил тебя зайти к нему». «Ага», — вытолкнул я, соображая. «А когда?» «Ну, где-то часиков 3 или 4. Сможешь?» «В 4 точно смогу». «Ну всё», — бодро откликнулась Тома. «Пока-пока. Ой, а ты когда уезжаешь?» 5-го. «Ещё есть время», — стыдливо хихикнула трубка, срываясь в короткие гудки. Смутно улыбаясь, я вернулся на кухню. Задумчиво выхлебал терпкий чай, дотянувшись до радио, невнятно бормочущего с полки, крутанул ручку, набавляя громкости. «Исполкомами Ждановского, Куйбышевского и Октябрьского райсоветов выполнен план по улучшению жилищных условий инвалидов Великой Отечественной войны, женщин-фронтовичек и семей погибших воинов», — мажорно вещала дикторша. «Более 3000 молодых семей переселены из общежитий и домов коридорного типа в благоустроенные коммунальные квартиры». «Бум меняться!» — бодро спародировал я Райкина. «Бум, бум, бум!» Тот же день, позже. Ленинград, набережная канала Грибоедова. Встречу маклер назначил у Львов. только не за Казанским собором, где хищники топорщат золотые крылья, а возле другого мостика через Кеннел, напротив Малой Подьяческой. Именно здесь тусовались желающие съехаться или разъехаться. Пестрели листочками с жирно выведенным «меняю» фонарные столбы и водосточные трубы, ими обметало стены домов и двери подъездов. В 80-е сам квартирный толчок переедет на Сенную площадь, а пока ленинградцы толклись на набережной у серых чугунных зверюк. Своего я узнал сразу, по «Жигулям» ярчайшей расцветки, не красной даже, а кричащей алой. «Андрей», — негромко окликнул круглолицый водитель, — «садитесь». Я юркнул на переднее сиденье. «А вас как зовут?» Мой взгляд задержался на маленьких, почти женских, но в то же время крепких руках, что уверенно держали руль. Потом поднялся на смуглое лицо. Широкие скулы, приплюснутые носы, центр притяжения, смеющиеся, чуть с хитринкой глаза. «Зовите Валерой», — хмыкнул Маклер, выруливая на Дзержинского. «Серьёзно?» Я с показным скепсисом еще раз прошелся взглядом по его лицу. «Но не буду же я вас пытать Булат-Баатаром Циряновичем. Все Валерой зовут, и вы зовите». «Да ну, вы на поколение старше. Булат-Баатар». Я откинулся на спинку и покатал имя на языке. «Хм, богатырь. Железный богатырь?» «Ха!» Развеселившись, Валера задорно хлопнул ладонями по баранке. «В университет не хотите поступать? На факультет востоковедения». «А что, так можно было?» Маклер непонимающе посмотрел на меня. Я рассказал анекдот, и машину резко дернуло к обочине. «Да что ж вы так-то?» Смог Булат-Баатар выдавить из себя через минуту судорожных всхлипов и с силой провел основанием ладоней по глазам, буквально выдавливая выступившую влагу к вискам. «Да я чудом припарковаться сумел!» Он дернулся, оглядываясь в заднее стекло, и с каким-то удивлением покачал головой. «Чудом! Каминокисеки!» «Ками?» — зацепился я за знакомое слово. «Если камикадзе отсюда, то нокисеки — это чудо». «Но предлог!» — Валера резко посерьезнел. «Чудо будет кисеки. А серьезно? Не думали в эту сторону?» Маклер потянул рукоятку ручника на себя, потом мягко, одним пальцем перебросил рычаг переключения. Тот совершенно непривычно торчал антенной из рулевой колонки, и мы влились обратно в достаточно плотный поток машин. «А что?» — закинул я удочку. «Можете помочь? Сколько стоить будет?» «Мне еще девчонок, может быть, устраивать. Лишней информации не будет», — мелькнуло у меня. «Не конкретно сюда, конечно, а по рынку таких услуг». Протянул Булат-Баатар и задумчиво побарабанил пальцами по рулю. «Давайте не будем бежать впереди паровоза. Поработаем сейчас по вашему запросу, познакомимся. Ну, так-то да, я могу подвезти, особенно там». «Работаете?» — с линцой уточнил я. Он покосился на меня в водительском зеркальце. «Доцент, средневековая японская поэзия». Только записки у изголовья помню, извините». Булат-Баатар опять начал киснуть от смеха за рулем. «Только! С вас, если вдруг соберетесь, за подвод ничего не возьму. Я ведь почему тут? Женился на девчонке с Кубы. Студентка была, на 15 лет меня моложе, да». Валера опять испытующе посмотрел на меня в зеркальце, но я лишь понимающе мотнул головой. «С Кубы», — повторил он, — «зимой без цитрусовых, без зелени, чахнет сразу. А стоит все это удовольствие, сами понимаете. Вот, кручусь как могу». «Нормально», — подвел я черту под откровениями. «Если честно крутитесь, то все правильно делаете». «Честно», — сказал Маклер, — «честно, увидите». «Ну и хорошо. У вас своя история, у меня своя, у каждого своя история». «Да уж догадываюсь», — усмехнулся Валера. Таких клиентов у меня еще не было. И вряд ли будут. Ну, вот и приехали. Есть хорошие варианты. Сразу оживился он, вынимая потрёпанную тетрадку из бардачка и гранёную ручку Бик. Обменную цепочку сначала рисуют. Вот тут матка, большая квартира, лучшая коммунальная. Он вывел кружок. А уже от нее пойдут отростки. Он начеркал три кривоватых луча. Бабушку, которая пропишет у себя вашу женщину, я нашел на Канонере. Канонерском острове. Живет в эконом-сталинке, двушка с подселением. Рядом промка, судоремонтный завод, порт. Единственная торговая точка — магазин номер один Торгмортранса. Добраться сложно, морской канал. Но есть и плюс. Красивые закаты над Финским заливом. Хозяйка сама из морячек. Порой такой глагол загнет, что... Доцент неодобрительно покачал головой. «Старая, сморщенная, но шустрая. Подыщем ей комнату в районе метро «Балтийская», там самые дешевые коммуналки». «Немного скорректирую», — чопорно улыбнулся я. «Женщина, которой вы ищете двушку, не моя, хотя и дорога мне». «Учту», — покладисто кивнул Булат Баатар. «Вопросы есть?» «Всего один». «Когда наша цепочка... закроется», — понятливо договорил маклер. «Не раньше осени, Андрей». «Терпимо», — прикинул я. «О-о-о!» — воскликнул Валера, восторженно закатывая глаза. «Самую большую мою цепочку составили 37 клиентов, и все как один кротко ждали полгода». Он щелкнул дверцей. «Пойдемте, Андрей, гляните на жилплощадь». Тот же день, позже. Ленинград, проспект Огородникова. Двушка мне не слишком понравилась. Сама по себе квартира заслуживала твердую тройку. И потолки высокие, и сантехника новая. Правда, паркет из квадратных плит, какие клали в 30-е, весь в щербинах, ходишь и спотыкаешься. Но разве в ремонте дело? Угнетала среда обитания. Стоило мне только представить, как мои девчонки станут каждый божий день оглядывать облупленные стены двора-колодца, сырого и полутемного, а затем подниматься по стертым ступеням запакощенного подъезда, сразу возникло желание исправить оценку на жирную двойку с минусом. «Понимаю», — смирился маклер, — «есть еще вариант в московском районе. Кирпичная девятиэтажка, но чуточку дороже и не раньше августа. Хозяева активно отдыхают». «Глянем, Булат Баатар Цырянович», — мягко сказал я. «А на Огородникова не подкинете?» «Ками но таме ни, андорей кун», — смешливо сощурился водитель. С Валерой мы расстались, если не друзьями, то добрыми приятелями. Связали ядерные силы два людских атома. Иной раз встречаешься с человеком, и красив, и остроумец, и душа компании, а тебе он не интересен. Зато самый незаметный человек вдруг открывается потаенными глубинами, не исчерпаешь и за годы знакомства. Сощурившись, я осмотрелся. Особняк, где ютился ленинский райком партии, не слишком пострадал после ожесточенных политбоев. Внутри, в прохладных гулких коридорах, устоялась тишина, благостный застой присутственного места. Лишь машинистки насквозь пробивали створки, треща длинными очередями. Бил одиночными дырокол, да изредка пушечно бухала дверь. И тогда чудилось, все здание вздрагивало, будто вспоминая ребячий беспредел. Кабинет третьего секретаря отыскался на втором этаже. Солидная табличка золотым по черному извещала: «Данилин Вадим Николаевич». «Будем знакомы», — мелькнуло в голове. Я и понятия не имел, какая фамилия у дяди Вадима. Из дверей вышмыгнула Варька с Шепетовки. прищурилась на меня, будто срисовывая, и засеменила по красной кремлёвке, глушившей шаги. Проводив задумчивым взглядом функционерку, я вошёл в приёмную, обшитую тёмным деревом. Ничего особенного. Рогатая вешалка с забытым плащиком, кубки за стеклом, чахлая пальма в катке. Шаткая стопка картонных папок, распухших от бумаг, угрожающе клонилась на письменном столе, а столик поменьше да пониже удерживал на себе зачехлённую пишмашинку. Блестящий самоварчик на подоконнике, стыдливо прикрытый казённой занавеской, меня и вовсе умилил. В бухгалтерии, небось, чайник на самом видном месте держат. Хранят славные трудовые традиции. «Нет, Алексей Петрович, так дело не пойдёт», — услышал я дядю Вадима за полуоткрытой дверью. «Мы как с вами договаривались?» — в сдержанном голосе лязгнул металл. «Да, понимаю. Да, да. Хорошо. Неделя сроку. Сказано, неделя». Трубка клацнула, ставя точку в разговоре, и я вошёл в кабинет. «Здрасте. Вызывали?» Мой шутливый тон согнал морщины с нахмуренного лба. «О, здорово!» Дядя Вадим живо приподнялся и крепко пожал мою руку. «Садись, Андрей. Ну, как настрой? Не охладел к военно-исторической теме?» «Вот ещё!» — фыркнул я совершенно по-мальчишески. «А скажи по секрету», — прищурился Томин дядя, словно русая чёлка глаза щекотала. «Опасно было?» «Вадим Николаевич, опасно на скалу без страховки карабкаться», — последовал осторожный ответ. «А ежели умеючи, главное, вопов не касаться». «Чего-чего не касаться?» «Воп — это взрывоопасный предмет», — объяснил я, как учили. «Просто у мин и снарядов времён Великой Отечественной есть гадское свойство. Их начинка годами мокнет в болотной воде и потихоньку превращается в пикраты, очень нестойкую химию. Может рвануть от малейшего шевеления. Вячеслав Иванович преподал нам урок. Мы подальше залегли в старом оплывшем окопе, а он ржавый фугас нежно шпагатом обвязал, дошагал до нас, стравливая, и...» «Дёрнул?» — напрягся третий секретарь. «Даже не дёрнул, потянул. А тот как даст!» От души и бабахнуло. Нам на спины комья мха попадали, шишки старые, в ушах звон. Зато пройденный материал заучили на 5+. Чуть что, сразу сапёр кличем. «Дядя Вадим», — добавил я чувство в голос, — «вы за Тому не волнуйтесь. Девчонки, если и плакали, то не от страха. Им наших жалко было. Но это ж правильные слёзы». «Да», — согласно покивал Вадим Николаевич и резанул взглядом. «У меня тут новая подчинённая нарисовалась. Будет отвечать за военно-патриотическое воспитание молодёжи. Заведующая сектором Лапкина». «Светлана Витальевна», — хладнокровно уточнил я. «Она самая», — проворчал Данилин. «Так вот, что тебя беспокоило, дядя», — дошло до меня. «За племяшечку переживал. Боялся, как бы Томика не задели». Холодочек вильнул по спине, но мурашки не сыпанули. Утренний заряд спокойствия не иссяк во мне до сих пор. Да и никакой угрозы новое назначение Чернобурки не несло. «А не вместо ли хорька её поставили?» — явилось новое озарение. «За место товарища Горячего Сергея Ивановича». «Вот это здорово! Не, ну к лучшему же!» — оспорил я боязливую натуру. «Использую знакомство на благо общества». Дядя Вадим завозился на месте и нервно потёр огромные твёрдые ладони. «А ты в курсе, что Лапкина из комитета?» — сухо спросил он. «В курсе». Я твёрдо посмотрел в глаза напротив. «Но меня это не касается. А Томы тем более». «Ну-ну», — заворчал хозяин кабинета, отводя взгляд. Хлопнула дверь, впуская два голоса, женский и мужской, и в кабинет шагнула завсектором Лапкина. В темной юбке чуть выше колен и черном приталенном пиджачке, оттенявшем белую блузку, завуча было не узнать, а новая прическа каре добавила шарма лисьему лицу. «Еще раз здравствуйте, Вадим Николаевич», — прозвенела комитетчица. «О, Андрей!» — она озадаченно моргнула. «И ты здесь? Очень кстати. Я с утра заезжала на красный треугольник и договорилась с директором завода. Они согласны оказать шефскую помощь твоему военно-историческому клубу». «Нашему, Светлана Витальевна», — мягко поправил я ее, добившись признательной улыбки. «Надо бы еще помещение выделить, Вадим Николаевич!» В голосе Лапкина явственно зазвучало вкрадчивое воркование. «Под клуб?» — уточнил третий секретарь. Подумал и стал загибать пальцы. «Зал для музея, склад для инвентаря, для находок. Андрей, что еще?» «Рабочую комнату побольше, где будем перебирать, что найдем. Быстро сориентировался я. Чистить, мыть, разбираться с документами. И желательно еще одну комнату общую, чтобы собираться, заниматься писаниной. Да и просто так чайку попить». «Понял», — кивнул дядя Вадим и улыбнулся по-гагарински, встряхивая челкой. «Задача ясна». Пятница, 2 июня, утро. Москва, улица Красноказарменная. «Владимир Алексеевич! Владимир Алексеевич!» Отчаянный голос метался по темноватому коридору МЭИ, пуская затухавшие эхо. Академик Кириллин оглянулся на пороге аудитории, с легким удивлением замечая своего шерпу, как на Западе стали называть помощников высоких должностных лиц. Михаил Званцев, молодой кандидат экономических наук, был дьявольски талантлив, генерировал массу идей, но при этом не терял воистину комсомольский задор. «Спокойнее, Миш, спокойнее», — с улыбкой проговорил академик. «Все равно мне от вас не убежать, догоните. И что случилось?» Вихрастый Званцев притормозил и сказал, отпыхиваясь. «Товарищ Косыгин передал, что хочет вас видеть. На одном из совещаний по реформе СЭФ, до или после обеда». Шерпа наскоро пригладил волосы, одернул серый пиджачок студенческих времен и длинно выдохнул. «До или после, говорить?» Кириллин бросил взгляд на часы ракета, подумав мельком, что ремешок совсем истерся. «Ага, я хоть и зампред, но студентов своих не брошу. Давайте сделаем так, Миша. У меня сейчас пара по теплофизике, а потом обед. Первым и вторым я так и быть пожертвую, а вы меня подбросите к совмину. Договорились?» «Хорошо, Владимир Алексеевич». Шторы в пустой гулкой аудитории заполоскали, словно аплодируя. Тот же день. Позже. Москва. Кремль. Гулкая бронза на Спасской башне ударила дважды, разнося тающий набат. «Два часа», — подумал Кириллин. «Как раз успеваю». Он оглянулся, цепляя взглядом державные объемы Кремля и их отражение во дворце съездов. Из черной «Волги» вылез Бацанов, заведующий секретариатом Косыгина. Зашагал неторопливо, лишь разок метнув взгляд на часы, будто сверяя с курантами. «Здравствуйте, Борис Терентьевич!» Академик церемонно пожал протянутую руку. Шершавая ладонь руководителя аппарата удивляла мозолями. «Совещание?» — любезно поинтересовался Бацанов, перехватывая пухлый портфель. «Вроде того», — сухо ответил Кириллин. Ему хотелось унять сумбур мыслей перед важной встречей, навести в них порядок, сосредоточиться. Но не за счет же вежливости. «А уж нам, аппаратчикам, работы привалило», — оптимистично улыбнулся Борис Терентьевич. «Трудимся без перерывов и выходных. На рыбалке с осени не был». «Тебе полезно», — подумал сердито академик, косясь на изрядное брюшко у нечаянного спутника. Вспомнилось почему-то, как они с Бацановым и Смертюковым, управделами Совета Министров, рыбачили у Рублевской плотины. Выбраться решили на природу, хотя бы утром выходного не шуршать бумагами, головы освежить, судачка потягать. Не клевало. И тут со стороны Архангельского подплывает моторка Косыгина. Председатель Совета Министров замкнут, как всегда, будто на все пуговицы застегнут. «Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Алексей Николаевич!» Достает шеф новенький спиннинг, забрасывает. 5 минут не прошло, а один из охранников, стоявший внизу у плотины, уже снимает с крючка увесистого жереха. Приносит, плюхает на дно пластмассового ведерка и предсовмина уходит. «Алексей Николаевич», — растерялся Смертюков, — «а рыбалка?» «Так все», — слегка удивленно ответил Косыгин, — «моей семье этой рыбины вполне достаточно». По аллее, обсаженной молодыми елями, Кириллин с Бацановым вышли к бывшему сенатскому дворцу и со света окунулись в тень. Повсюду начищенная медь, матовая глубина мрамора и хрустальный перезвон люстр. Полюс власти. Добрые молодцы из девятки с цепкими взглядами и экономными движениями вежливо пропустили заместителя с заведующим, и те поднялись на знакомый этаж, будто воспаряя. Красная ковровая дорожка вбирала звук поступи. Рассеянно слушая аппаратчика, академик думал о тех, кто поколение назад шагал этим же кремлевским коридором, страшась, надеясь, веря. На Политбюро объявили о подготовке экономического пленума ЦК КПСС, неспешно излагал Бацанов. Хотят определить контуры преобразований и самого СССР, и всего СЭВ. Боюсь, как бы всю эту затею не выхолостили до привычного расширить и углубить, со скепсисом откликнулся Кириллин. «Да нет, нет, там все очень серьезно», — покачал головой завсекретариатом. «В начале следующего года планируется экономическое совещание глав государств и правительств СЭФ, и на него нужно выходить с более или менее оформленными предложениями». «Оформим, Борис Терентьевич, строго обязательно», — Кириллин наскоро распрощался с Бацановым в дверях приемной. Там зампреда уже ждали и сразу ввели в бывший кабинет Сталина, доставшийся Косыгину по наследству. «Удивительно», — подумал Владимир Алексеевич, переступая порог. «Он тут не редкий гость, но всякий раз как будто окунается в будни суровой и героической эпохи. Дубовые панели вдоль стен, монументальный старомодный письменный стол в глубине и малый у входа, с непременным боржоми, ковровые дорожки, тяжелые кресла, все как в кино про войну. Только вместо чеканного облика вождя знакомое лицо под коротким седым ежиком, вечно хмурое, узловатое, давно усталое. Многое отличало нынешнего хозяина кабинета от бывшего, хотя в глаза бросались лишь внешние приметы. Косыгин носил отлично сшитый костюм, причем одевался так всегда, даже в ту пору, когда совслужащие примеряли полувоенные френчи. И он не курил. Заядлый спортсмен, Косыгин увлекался греблей, лыжами, обожал горные походы, но сильно сдал, перенеся клиническую смерть в позапрошлом году. Кириллина пробрало жалостью. Для его начальника, истинного работяги, было мучительным и обидным предательство тела. «Здравствуйте, Алексей Николаевич», — чистосердечно поздоровался академик. «Проходите, проходите. Садитесь». Председатель Совмина с облегчением разогнулся, отрываясь от бумаг. «Сейчас еще Дымшиц со Смертюковым подойдут, и начнем». Он потянулся и выдохнул, доверительно сообщая. «С утра решали, как помочь полякам. Постановили, что будем вливать через механизмы СЭВ дополнительную помощь от нас для стабилизации уровня жизни. Не без конца, конечно, а на время очищения от навязанной извне оппозиции». «Ну, хоть какое-то понимание», — едко проворчал Кириллин, устраиваясь за малым столом. Стаканы, сбившиеся вокруг бутылки боржоми, испуганно звякнули. Линялые глазки Косыгина подернулись литком, а бескровно-серое лицо пошло пятнами нервного румянца. Сжав губы, он выбрался из-за стола, оборачиваясь к окну, и спросил суховато через плечо. «А какое понимание польского кризиса у вас, Владимир Алексеевич? Можно поинтересоваться?» «Можно». Глаза академика за линзами очков сверкнули злым азартом. «Конечный неуспех самой народной Польши в противостоянии с антисоциалистическими структурами определяется двумя базовыми факторами», — заговорил он лекторским тоном. «Отсутствием альтернативы фактически ведущему в тупик экономическому курсу правительства и предельной неадекватностью правоприменительной практики по отношению к внутреннему оппоненту, как бы получившему иммунитет». Косыгин обернулся, прислоняясь к подоконнику и складывая руки на груди. «Чеканная формулировка». Сквозь обычную сумрачность улыбка так и не пробилась. «Ну, на один из наших вечных вопросов, кто виноват, вы, будем считать, ответили. Теперь ответьте на другой, куда более трудный. Что делать? Как Польшу спасать?» «Не столько Польшу надо спасать, Алексей Николаевич, сколько союз наш!» — резко высказался Кириллин. «А то наверху явно уже перспективу не видят, латают прорехи полумерами, на которые тот же директорский корпус наплюет, как плевал все эти годы. Зато вместе, вероятно, сможем не только Польше помочь, но и всему соцсодружеству, и себе в том числе». Академик понимал, что медом не мажет, а укол насчет латок и вовсе хозяину кабинета адресован. Но это не страшно. Шеф конструктивную критику приемлет. А вот на самом верху любят только одну правду — ежедневную газету, орган ЦК КПСС. По слухам, председатель Совета министров засобирался на пенсию. И кто же тогда придет ему на смену? «Да кто угодно, только не я», — раздраженно подумал Владимир Алексеевич. «Но сколько ж можно молчать, плестись покорно за слепыми поводырями?» Высокая дверь осторожно приоткрылась и распахнулась смелее, впуская рослого зампреда Вениамина Дымшица в легком изящном костюме и Михаила Смертюкова, румяного толстяка в голубой шелковой рубашке, заправленной в светлые брюки, широкие, по давней моде. «Разрешите?» — по-военному обратился Дымшиц. «Входите, товарищи». Привстав, Кириллин крепко пожал пухлую руку Смертюкова, кремлевского долгожителя. В будущем году Михаилу Сергеевичу 70 исполнится, и по заведенному порядку ему полагалась звезда Героя соцтруда. Да только Брежнев заматывал вопрос. Ревность Леонида Ильича к главе правительства ложилась и на управделами. «Рад, рад!» — ласково закивал Смертюков, придвигая к себе стакан и бутылочку. «Взаимно!» — по-светски поклонился академик. А вот Вениамина Эммануиловича он привечал без особой охоты, хотя и сам не разумел, с чего вдруг такая неприязнь. «Специалист-то заслуженный!» Это же Дымшиц строил и Магнитогорский металлургический, и Запорожский, и Азовсталь, и завод в Пхилай, и госпланом рулил, и госснабом. «А знаете что?» — потянул Алексей Николаевич, с кряхтением подсаживаясь, и Кириллин невольно улыбнулся. Это была любимая косыгинская присказка, прелюдия к серьезному разговору. «Давайте заслушаем товарища Кириллина. Есть у него отчетливые идеи, как надо СССР спасать», — добродушно проворчал хозяин кабинета. «Времена меняются». «О, давайте», — оживился Смертюков, подливая себе минералки. Уловив пристальный взгляд Дымшица, Владимир Алексеевич ощутил замирание, пугающее и влекущее. Он всегда чуял его, стоило только пренебречь обывательской заповедью «не высовывайся». «Не высовывайся, будь как все, ну тебе что, больше всех надо?» Бубнит внутри маленький человек, унижен и убог. «А ты вырасти над собой, заяви дерзко, надо!» «Времена меняются», — толкнулось эхом. «Да, меняются». Странен и дивен был этот год, 1978 от Рождества Христова, от Великой революции 61-й. Скрытые силы пришли в движение, меняя незыблемое, ломая устоявшееся. Сколько лет бедняга Конторович бился, продвигая теорию оптимального распределения ресурсов, и бесполезно. А нынче ее, хоть и с кучей оговорок, грозятся применить в ведомстве Байбакова. Как они пели в пионерском детстве? «Близится эра светлых годов». Ах, как же хочется, чтоб сбылось. Но до чего же страшно ошибиться? Выдохнув, уняв эмоции, академик заговорил скованно, но постепенно увлекаясь. «Если честно, больше всего мне хочется прекратить эту вечную войну с Западом. Вернее, перевести ее в плоскость экономической борьбы. По обе стороны Атлантики складывается своеобразный не союз больших финансовых групп, которые стремятся к превращению в глобальные финансовые группы. И нам есть, что им противопоставить. Особенно, если мы отбросим идеологические шоры и выступим в совершенно ином качестве, нежели передовой отряд строителей Всемирного коммунистического общества». Владимир Алексеевич смущенно забормотал, словно извиняясь. «Любимая моя тема — формирование большого оппонента указанным финансистам. Но не в военной, это достигнуто фактически, чего уж там прибедняться. И не столько в идеологической сфере, сколько в сфере экономики». «Крайне интересно». Глаза Косыгина сверкнули. «И что вы предлагаете? Только учтите, Владимир Алексеевич, мы тут не для того собрались, чтобы поболтать. Считайте наш сегодняшний разговор, ну, как бы репетицией выступления на Политбюро». «Собственно, основа предложения весьма проста», — сконцентрировался Кириллин. «Одной из ключевых проблем формирования по-настоящему сильной мировой социалистической доминанты, по моему глубокому убеждению, стал фактический отказ от создания собственной финансовой системы. Причина выглядит элементарной. С одной стороны, приходится полагаться на использование денег со всеми положенными функциями обмена и накопления. С другой, у нас существует как бы принципиально две разновидности денег. По сути, торговля в рамках СЭФ ведется едва ли не по бартерным правилам, а переводной рубль остается счетным средством, но в качестве средства накопления он несостоятелен». «Ну, скучно затянул Дымшиц, глядя в сторону. «Тут вы не первооткрыватель, конечно. Мы еще в 71-м приняли комплексную программу социалистической интеграции». «А толку?» — жарко воскликнул Кириллин. «Ну вы же помните прекрасно, что тогда провозглашалось. Тут вам и производственная кооперация, и координация планов, и совместные инвестиции. Да только где это все? Фактически, несмотря на наличие в структуре СЭФ Международного банка экономического сотрудничества и Международного инвестиционного банка, основной функцией этих уважаемых организаций остается сведение балансов клиринговой торговли. Программы кооперации работают в минимальной степени. В основном они позволяют на льготных условиях получать сырье почти исключительно из СССР, а экономически слабым членам СЭФ еще и техническую помощь от наиболее развитых стран, прежде всего Советского Союза, ГДР и Чехословакии. За 7 лет не заработал, во всяком случае в достаточной мере, ни один из объявленных проектов, вроде «Интерхимволокно», «Интератомэнерго» и... что у нас там еще было? Интерэлектро. Да много чего было. Хуже того, техническое и технологическое отставание, зависящее во многом от позиции СССР, заставляют наиболее развитые или амбициозные государства социалистического содружества, вроде той же Польши, ориентироваться на контакты с оппонентом как основу ускорения собственного роста. «Согласен», — проворчал Косыгин и глянул из-под лобья. «Хорошо. Выводы я услышал. Теперь излагайте меры». «Общий рынок социалистических стран», — четко выговорил академик, самому себе напоминая Маркса, провозглашавшего «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Понятно, что без создания единой валютной системы государств-членов СЭФ и без ее сочетания со стандартами МВФ и МБРР проект Восточного общего рынка станет очередным прекраснодушным пожеланием. Но вот ведь что интересно. Само предложение о такой валютно-финансовой системе не было даже изучено. Зачем нам, дескать, ориентироваться на развитые и сложные операции с деньгами во всем обозримом будущем, если наша цель — коммунизм? На мой взгляд, в этом есть нечто от иконоборчества, мешающее подвести серьезную рациональную основу под деятельность финансовых органов СЭФ. И это при том, что базовая основа предложения элементарна. Нужно сломать перегородку между инвалютным и внутренним рублями. Вот в чем задача — превратить, собственно, рубль в единую, понятную валюту всей мировой социалистической системы. Ну или сделать переводной рубль хотя бы достаточно полным аналогом ЭКЮ. Решив эту задачу, мы сможем тягаться с финансовыми гигантами Запада и выйти на емкие региональные рынки, вроде Латинской Америки, Южной Африки или Юго-Восточной Азии. Выйти с согласованной и внушительной, а главное — реалистичной экономической программой. Вероятно, это позволило бы и в политическом пространстве действовать намного увереннее. Академику перехватило горло. Он вдруг представил себе всю эту громаду, колоссальное пространство стран СЭФ, заселенные полумиллиардом человек. Как в суматохе желанных, но почти несбыточных реформ сохранить завоевание октября? Как не увязнуть в мещанском болоте, не отдать инициативу пройдошливым расхитителям социалистической собственности? «Неплохо», — Косыгин чуть сдвинул в улыбке уголок рта. «Но до чего же непросто?» Он снова помрачнел. «Знаете, какой вопрос мучает меня постоянно? Почему мне в 1965 году не дали провести экономическую реформу? Да от одной потребка операции сколько пользы было бы. В стране появились бы в достатке одежда, обувь, продовольствие. Мы после НЭПа лишились мастеров, тех же портных или сапожников. Умелый портной... это как талантливый художник. Его за один день не подготовишь. Где сегодня хороший костюм заказать? Мне-то сошьют в кремлевской мастерской. А другим? Раньше в Москве на каждом углу сидел сапожник в будке. Мелкий ремонт, почистить обувь за копейки — пожалуйста. Пирожки горячие на каждом углу предлагали. А мне возражают: подорвем твоей реформой устои социализма. Это частник портной подорвет устой. Бред какой-то». «Согласен», — порывисто выдохнул Кириллин и наметил улыбку, подумав, что повторяет за Косыгиным. «От реформы был бы толк, но она уперлась в засилье монополии и отсутствие рынка. А без него, без конкуренции, происходит только рост цен». Закивали все. Дымшиц задумчиво, Смертюков понимающе, Косыгин хмуро. «Ах уж эти цены!» — желчно забурчал Алексей Николаевич. «Если бы вы только знали, как мне приходилось бороться за то, чтобы цены хоть на некоторые товары поднять до уровня рентабельности. Ценообразование должно стимулировать производительность труда, окупать издержки, и двигать народное хозяйство вперед. А у нас цены не менялись и даже снижались. Политическое достижение? Допустим. Но по таким ценам невозможно выпускать товары высокого качества. Вот их-то у нас и не хватает. «Ох, как же ругали нас тогда! Как костерили!» — хихикнул Смертюков. «И Непманами обзывали, и душителями плановой системы. Помнишь, Веня?» Дымшиц кисло улыбнулся и сложил руки на столе, как примерный ученик. «Я вас немного оспорю, Владимир Алексеевич», — вежливо заговорил он. «Не кажется ли вам, что прежде чем переходить на единую валюту в рамках восточного экономического рынка, необходимо сначала уйти от двухконтурности денежного обращения в СССР, когда есть внутренний наличный рубль и внутренний безналичный? Причем, что характерно, отсутствует единый эмиссионный центр безнала, а именно он и является основным при расчетах между предприятиями. В общем, первым действием изложенной вами задачи должна быть хорошо обдуманная и подготовленная ликвидация этой самой двухконтурности. А уже затем можно переходить и на привычную для мира денежную систему с государственным банком как единым эмитентом валюты». «Согласен», — растерянно вытолкнул Кириллин, испытывая горячий прилив благодарности к недругу, хоть и окрашенный смущением. «Простите, Вениамин Эммануилович, я даже не ожидал, что вы копнете так глубоко». Он заспешил, словно боясь, что ему помешают договорить. «Знаете, мне кажется, что самые яростные споры вызовет не сам переход от двухконтурности, а его последствия. Ведь придется отказаться от товарного фондирования в пользу денежного финансирования. А это, в свою очередь, потребует наличия рыночных горизонтальных связей между предприятиями. Неизбежная демонополизация отраслевых министерств и разукрупнение главков вызовет конкуренцию». «Социалистическую конкуренцию, Владимир Алексеевич», — весомо сказал председатель Совмина. «Понятно, что министерские окажут сопротивление новациям. А вот готова ли партия избавить народное хозяйство от мелочной опеки? Вопрос. Тут все зависит от того, какой ответ даст ЦК. Если положительный, пускай тогда заводы и фабрики сами устанавливают цену на продукцию и платят зарплату, договариваются друг с другом или закупаются на товарно-сырьевых биржах». Алексей Николаевич выпрямился и будто вырос, помолодел даже. «Подготовим пакет документов, чтобы предприятие одного государства-члена СЭФ могло свободно открывать филиалы на территории другого, причем по упрощенной схеме. Приоткроем границы для обычных неорганизованных граждан. Пусть без жестких ограничений перемещаются из страны в страну. В пределах социалистического содружества, разумеется. Но зато с любыми целями, хоть устраиваясь на работу в каком-нибудь секишфехерваре или пльзене, а хоть и диким туристом». «А если ответ отрицательный?» Смертюков поскреб мизинцем вопросительно вздернутую бровь. «Тогда пропадем», — сухо ответил Косыгин. Будто, пугаясь его слов, зазвонил телефон вертушка. Алексей Николаевич тяжело поднялся, опираясь руками о столешницу, и двинулся к своему мощному столу. Поднятая трубка оборвала трель. «Слушаю. Здравствуйте, Михаил Андреевич. Что? Да, товарищ Кириллин у меня. Как раз обсуждаем». «Да. К сожалению, люди принимают коллегиальность лишь в разрезе ответственности. На что ж Байбаков умница, а в общий строй не спешит. Дескать, мое дело планировать, а цены — это не к нам. Да, почти по Райкину». «Что?» «Михаил Андреевич, цитировать и я умею. Хотите, Сталина процитируем?» «Да, сейчас». Говорят, что товарное производство все при тех же условиях должно привести и обязательно приведет к капитализму. Это неверно. Товарное производство приводит к капитализму лишь в том случае, если существует частная собственность на средства производства. Если рабочая сила выступает на рынок как товар, который может купить капиталист и эксплуатировать в процессе производства. Если, следовательно, существует в стране система эксплуатации наемных рабочих капиталистами. По-моему, дословно. Да, Михаил Андреевич, нет, никакого возврата к прошлому мы не допустим, это совершенно исключено. Да? Ага. А вот за это спасибо. Ну как, не за что. Есть за что. Хорошо. До свидания, Михаил Андреевич. Не оглядываясь, Косыгин положил трубку на клацнувшие рычажки и задумчиво потер руки. «Ну, все на сегодня, товарищи», — официально объявил он и добавил без тени улыбки. «А вас, Владимир Алексеевич, я попрошу остаться». Смертюков весело подмигнул академику, выходя, а Дымшиц отделался кивком, аккуратно закрывая за собою дверь. «Получено разрешение наконец-то ознакомить вас с совершенно секретными материалами, Владимир Алексеевич», — медленно проговорил Косыгин, возвращаясь к малому столу. «Мне это приятно вдвойне». Он нетерпеливо обернулся к дверям, и створка, будто повинуясь взгляду, распахнулась, пропуская молодого человека в элегантном синем костюме, при галстуке в тон и с плоским чемоданчиком. Прокрутив код на замочках, молчал, открыл дипломат и достал тонкий журнал в коленкоровом переплете. «Распишитесь, пожалуйста, здесь и вот здесь», — вежливо велел он Кириллину и предложил ручку. Зампред совмина послушно вывел пару подписей. Человечек с чемоданчиком забрал журнал, а взамен выдал красную папку с бумагами. «На прочтение ровно час, товарищ Кириллин», — уведомил он академика. «В 4:20 я вернусь за материалами». Поклонившись, молчал, удалился. «Ознакомьтесь, Владимир Алексеевич», — спокойно сказал Косыгин, расстегивая папку. «Совсекретной информации по этому делу много. Несколько блоков. Военный, социальный, политический. Весь комплект даже мне не показывают. А здесь то, что нас касается». Он шлепнул по кожаной обложке. «Экономический блок. Читайте». Академик раскрыл папку, и его брови вздернулись. «Ого!» — пораженно воскликнул он. «Особая папка. Закрытый пакет. С таким уровнем секретности я еще не сталкивался». Кириллин вчитался, недоверчиво хмурясь, а председатель совмина с мрачным удовольствием следил за тем, как менялось выражение лица у заместителя. «Это серьезно?» — с запинкой выговорил зампред. «Информация из будущего? Но как?» «А не все ли вам равно, Владимир Алексеевич?» — мягко вымолвил Косыгин. «Политбюро в курсе, и некоторые члены ЦК. Сведения проверялись несколькими институтами, так что ошибок не должно быть». «Вы сказали», — пробормотал академик, выхватывая текст кусками, — «вам приятно вдвойне. Почему?» Ответный вздох вышел печальным. «Уж очень я стар, Владимир Алексеевич, и лимиты здоровья исчерпаны. Увы, да. Ладно, 10-ю пятилетку еще досижу как-нибудь. 11-ю, 12-ю, 13-ю. Я их просто не потяну. А ведь это главные пятилетние планы за всю нашу недолгую историю. Косыгин невесело усмехнулся. «Общий рынок социалистических стран, единая валютно-финансовая система — все это и многое-многое другое ляжет на вас. Потянете?» «Потянем, Алексей Николаевич!» — упрямо заявил Кириллин и перелистнул подшитую страницу, заляпанную пугающими печатями.